Часть первая. Тайны Эльфигории. Глава 1. Лабиринт сна. В темном углу комнаты сверкнули красными огоньками чьи-то глаза. По расплывчатым очертаниям было непонятно, человек это или нет. Настороженно подойдя к столу, сущность провела заостренными ноготками по спинке стула, на котором лежали несколько книг. Полоска лунного света полностью раскрыла человеческие черты. Длинные и сине-черные волосы, прямой нос, тонкие губы, искаженные хищной ухмылкой, и дополняющие образ глаза, пронзительно-голубого цвета с кошачьими зрачками внутри. Амбра подошла к спящему парню и удивленно сверкнула глазами. Демонессу привлекла голубая аура, которая полностью обволакивала юношу. «Неужели маг?» подумала она и решительно взмахнула кинжалами. Широкие рукава балахона пронеслись над лицом молодого человека и бесследно растворились в воздухе. Чертовку спугнул неожиданно завибрировавший на столе телефон. Тяжесть в груди заставила Олега проснуться. Первое, что он увидел, тусклый свет, который пятном отражался на потолке. В сером полумраке очертания предметов напоминали неясные линии, и возможность споткнуться была высока. Поэтому он неспешным шагом подошел к столу, взял в руки телефон и нажал на уведомление. Неполное сообщение насторожило его. «Привет. Извини, давно хотела тебе сказать, но не хватило духа тебе признаться. Вот немного выпила виноградного и не удержалась. Еще раз прости». Олег попытался собрать воедино мозаику мыслей, но ничего не получалось. Поразмыслив пару секунд, он нажал на кнопку соединения, и в ответ прозвучал монотонный голос робота. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Что-то случилось. Вспышкой пронеслось у него в голове. Ощутив нахлынувшее беспокойство, Олег в торопях оделся и открыл окно. Свежий поток воздуха вперемешку с посторонними звуками заполнил душную комнату. Бросив оценивающий взгляд вниз, он слегка кивнул, словно решение было принято, и с легкостью перелез через подоконник. Пройдя метр по выступу, после схватившись за водопроводную трубу, он запросто по ней спустился и без оглядки помчался через заброшенный парк. Ближе к концу аллеи глубокий гортанный голос заставил Олега включить фонарик в камере телефона и резко обернуться назад. Яркий луч света сразу же осветил человеческую фигуру в черном балахоне. Представшая перед ним амбра уверенно сжимала рукоятки блестящих кинжалов. Ловким движением она скинула с себя капюшон и полностью обнажила свое бледное лицо. Демонесса молча сверлила парня острым взглядом в едва уловимой насмешке. «Сейчас я выпущу твои кишки наружу!» – разъяренно крикнула дьяволица. «Верни кольцо, а не то пожалеешь! Приказываю тебе!» – добавила она тоном, нетерпящим возражений. Олег стоял неподвижно, почти не дышал. Испуганный взгляд жертвы неистово возбуждал демонессу. Плавными движениями она поднесла кинжал к своим губам и медленно провела кончиком языка по тонкому лезвию. Парень, не думая, бросился бежать со всех ног в сторону круглосуточного магазина. Чертовка склонила голову на бок и растянула губы в раздраженной улыбке. После, прицелившись, со всей силы метнула кинжалы вслед удаляющемуся Олегу. Неожиданно, в считанные доли секунды, парень почувствовал, как его окутала некая энергетическая оболочка и ощутил толчок в спину. Кинжалы отпружинили и отлетели в разные стороны. Дьяволица взбесилась не на шутку. Сцепившись руками в свои волосы, она в два счета сдернула с себя человеческое обличье. Внешний облик демонессы полностью изменился. Новая кожа тут же приобрела кроваво-красный цвет. Глаза стали насыщенного черного цвета и злобно сверкнули огнем. Зверская улыбка теперь больше походила на хищный оскал с торчащими из него клыками. Длинные ноги с хрустом переломились, колени выгнулись назад. Ступни в один миг превратились в раздвоенные копыта, а вместо красивых изящных рук появились когтистые лапы с перепончатыми крыльями за спиной. У входа в магазин защита бесследно исчезла. Олег осторожно приоткрыл дверь, и по всему помещению раздался мелодичный звон колокольчиков. За прилавком напротив стойки с продукцией стояла тучная продавщица средних лет в синем халате. Не обратив внимания на открывшуюся дверь, она с интересом продолжала листать глянцевые страницы журнала. Лишь слабый мерцающий свет в магазине заставил ее отложить журнал в сторону и взглянуть на незнакомого юношу. «Чего хотел?» – надменно поинтересовалась женщина. Олег в ответ молча опустил глаза и в попыхах достал мобильник из кармана. Немного помешков на месте и не решаясь набрать номер, он выдержал неловкую паузу и чуть слышным голосом, не взглянув на нее, торопливо вымолвил: «Мне нужна помощь». Сбившееся во время бега дыхание предательски не позволяло взять воздух полной грудью. Сердце парня бешено стучало. Тело пробивало мелкая дрожь. Ладонь на сенсоре экрана взмокла от волнения. Продавщица, не отрывая заинтересованного взгляда от незваного гостя, без малейшей жалости в голосе спросила: «Ну, рассказывай, что случилось? Из чего ты взял, что...» Продавщица не успела закончить фразу. Сверкающий экран мобильного устройства в руке парня издал жуткий, пугающий скрежет и спустя мгновение неожиданным образом самовоспламенился. Раздался резкий оглушительный хлопок, и магазин тотчас поглотила кромешная тьма. Внезапно слух поразился странными звуками, ощущение, как будто заживала пленку. Откуда-то приглушенно доносилась невнятная, трудноуловимая речь. Олег неторопливо поднял тяжелые веки, и первым, что бросилось ему в глаза, было лицо, выглядевшее как размытое пятно. Кто-то легонько тряс его за плечи, отчаянно пытаясь разбудить. Постепенно смутный образ начал приобретать более конкретные очертания, и Олег узнал в нем знакомые черты. «Мама!» – спросонья, не сразу оценив обстановку, испуганно прошептал Олег. «Просыпайся! У тебя сегодня защита диплома. Надеюсь, ты не забыл?» – промолвила женщина, глядя с неподдельной заботой на сына. «Диплом?» – проговорил неуверенным тоном. Попытавшись понять, что к чему, Олег потер заспанные глаза и, приподнявшись на локте, окинул беглым взглядом свою комнату. Цепкий взор тут же остановился на письменном столе с небрежно разбросанными на нем учебниками и стопкой тетрадей. Из-под них призывно торчал красный переплет дипломной работы, напомнивший ему о предстоящем событии. «Дорогой, опять у тебя не прибрано на столе», с едва уловимым упреком произнесла женщина и тут же добавила: «Не понимаю, как ты можешь существовать в таком хаосе?» «А я и не существую. Я в нем живу», – с неожиданным для себя уточнением в голосе ответил ей Олег. «Мне так удобно». «Ну хорошо, раз так удобней», – проронила она с иронией и, отказавшись лишний раз спорить с сыном, отправилась на кухню готовить завтрак. Существующий относительный порядок на столе особо не напрягал Олега. Нельзя сказать, что он был неаккуратным. Просто он не был помешан на абсолютной чистоте и музейной упорядоченности, а относился ко всему гораздо проще, скорее по-философски. Когда-то в один из дней он прочел книгу величайшего мыслителя, где ему понравилось изречение, которое гласило: «Беспорядок тем больше, чем он организованный». И, поняв подлинный смысл этих слов, принял их за истину. Не теряя времени, Олег одним махом скинул с себя одеяло и в таком же темпе натянул на себя джинсы с футболкой. Почистив зубы и приведя себя в надлежащий вид, он поспешно положил диплом в пакет и вышел из комнаты. В прихожей нацепил на ходу кроссовки и напоследок взглянул на висевшие на стене часы. Время поджимало, и он пробкой вылетел на улицу. «А позавтракать?» Не получив ответа, она слегка улыбнулась. «Ну что ж, тогда ни пуха ни пера», – ободряющим тоном произнесла женщина. Олег решил сократить свой путь через дворы. На автобусе поездка до института заняла бы минут 20, а напрямик пешком около 10. Недолго думая, прижав пакет к груди, Олег отправился решительным шагом по самому короткому маршруту. Глава 2. Неожиданный поворот. На студенческой парковке стоял красный спортивный автомобиль. Сверкая идеальным глянцем, он привлекал пристальное внимание студентов, но наглухо тонированные стекла не давали разглядеть, кто находился внутри салона. Лишь только через лобовое стекло можно было заметить два силуэта. Парня, сидевшего с нарочитым видом за рулем авто, и девушку с нежностью, льнувшую к нему. Брюнет с зачесанными назад волосами, едва касаясь губ Ирины, прошептал ей. «Слушай, а ты уже рассказала Олегу про нас?» «Макс, давай не будем сейчас об этом. Обещаю, в ближайшее время я все улажу», — закончила она разговор долгим поцелуем. Спешащего на экзамен Олега неожиданно привлек зацепивший внимание автомобиль. Он решил подойти поближе и разглядеть со всех сторон огненную колесницу. Четкая линия тянулась от заднего бампера до передних фар. Литые хромированные диски отражали его джинсы. Обойдя машину с восхищением, Олег остановился напротив переднего бампера. Пристально вглядевшись внутрь салона, тут же застыл на месте. Его глаза округлились, на челюсти нервно дрогнул мускул. Представшая перед ним картина взбудоражила юную кровь. Хотя Олег и выглядел внешне спокойным, в его взгляде читался явный упрек. Слегка возбужденная Ирина, заметив нелицеприятный взор знакомых глаз, скривила губы в неуклюжей улыбке. «Ну вот, все и раскрылось», – съехидничал Максим, взглянув на Олега. Осознав всю серьезность произошедшего, Ирина в ту же секунду выпорхнула из машины. Не стараясь особо оправдываться, сухо произнесла: «Извини, давно надо было признаться, но было как-то не до этого. То одно, то другое. Знаешь, мы с тобой абсолютно разные. Ты романтик, мечтатель, а мне нужна стабильность», — после короткой паузы добавила, — «надежный человек и уверенность в завтрашнем дне». Олег молча смотрел изменщице в глаза. Невыносимая боль предательства терзала душу. От навязчивых мыслей парень медленно начал терять контроль над ситуацией. Он сделал живительный вдох и собрал всю волю в кулак. «Как ты могла? Вот я дурень. Думал, ты меня любишь, а ты за моей спиной встречалась с ним», — выдавил из себя Олег, указав взглядом на Максима. «Тебе самой-то не противно, что ты такая подлая?» «Олег», — ставила Ирина, не ожидая услышать подобных высказываний в свой адрес. «Да идите вы оба!» — сквозь стиснутые зубы выговорил парень и, повернувшись к ней спиной, поспешил на экзамен. «Олег, постой, я еще не договорила!» — окликнула девушка, не теряя надежды оправдаться. «Совет вам да любовь, голубки!» — скороговоркой выпалил Олег на прощание и торопливо зашагал в сторону университета. «Ну что, мы едем?» — выкрикнул из автомобиля изрядно заскучавший Максим. «Или ты остаешься?» Ирина села в машину и со всей злостью захлопнула за собой дверь. Ее глаза как никогда полнились злостью и досадой. Зная взрывной характер своей девушки, Максим молча нажал на педаль газа, мотор взревел, и спортивный автомобиль стремительно унесся в неизвестном направлении. С расстроенным видом Олег вошел в аудиторию. Угрюмый, седовласый преподаватель приветственно кивнул. «Запоздали вы, Олег Германович. Комиссия уже разошлась, так что приходите через неделю». «Сергей Семенович», — сжав кулак, юноша спросил, — «ну, может, решим вопрос иначе?» «На что вы намекаете?» «Может, я все-таки сдам вам сегодня и отвечу на дополнительные вопросы?» «Имейте совесть, молодой человек, мы с вами не на базаре, понимаете?» Олег, не возражая, молча кивнул. Сергей Семенович поправил очки и открыл с важным видом журнал. «Так, посмотрим», — продолжил преподаватель, — «что тут у нас? Успеваемость неплохая, на семинарах вы отвечали. Ну что ж, я могу пойти вам на уступку», — захлопнув журнал, произнес он и, взглянув на Олега, смягчился в хитрой ухмылке. Глава третья. Тень. Дерек проснулся от собственного храпа. Слепящие лучи утреннего солнца неожиданно ударили в глаза. Прищурившись от назойливого света, он брюзгливо вздохнул. Несвежая простыня противно прилипла к взмокшей спине. Глянцевый потолок отражал последствия бурной ночи. Скомканное одеяло, недопитая бутылка из-под шампанского. Скинув с себя покрывало, он при помощи локтей с небольшим усилием поднял спортивный торс. Кровь расслабляюще ударила в голову. Бледное лицо покраснело. В пояснице что-то хрустнуло. Стиснув зубы, он встал на мягкий коврик и неуверенными шагами направился в душ. Холодные струйки бодрили Деррика. Тело от прохлады напряглось единым мускулом. Вода с кожи скатывалась приятными каплями, смывая похмельный пот. Постепенно приходя в чувство, он попытался вспомнить вчерашний вечер. В голове мелькали обрывки. Клуб, море алкоголя, неоновый свет, незнакомые лица. В ушах приглушенно звучал ритм басов. Под тяжестью похмелья он опустил веки, но нежный женский голос из спальни заставил его встрепенуться. Растерявшись от неожиданности, Деррик тут же выскочил из души. В комнате на кровати эффектная блондинка под одеялом вольготно допивала шампанское. «Ну, как водичка? Бодрит? Может, вместе примем душ?» – кокетливо произнесла девушка. Деррик на мгновение оторопел и вдумчиво принялся разглядывать нарушительницу своего спокойствия. «А вчера в клубе Лео ты был более разговорчив», — продолжила она, поставив бутылку на пол. «Ничего себе! А что с твоими ушами? Они у тебя как... у эльфа?» — сарказмом перебил он любопытную девицу, не дав ей договорить. А про себя подумал, что еще я мог наплести в пьяном угаре, кроме своего имени. «Надеюсь, ничего, иначе мне придется...» «Да, ты абсолютно прав. Именно как у эльфа», — сбила его с мысли таинственная незнакомка и, переведя игривый взгляд с лица чуть ниже пояса, с улыбкой продолжила. «А там у тебя все, как у обычных мужчин. Чудеса пластической операции, да?» «Ну, ладно, одевайся уже», — выйдя из себя, прикрикнул Деррик. «Погуляли и хватит. Ишь, какая шустрая! Некогда мне с тобой развлекаться, расходимся!» Договорил он и, машинально подняв с пола трусы, быстро надел их на влажное тело. Вульгарная особа, не дождавшись вразумительного ответа, молча надела на себя обтягивающее красное платье и сухо попрощалась. Скрывшись за дверью, она на секунду выглянула. «Урод!» Деррик лишь улыбнулся истеричке и не спеша подошел к шкафу. Достал из темного угла два парных клинка. Блестящее лезвие украшало выгравированная на эльфийском языке надпись «Свет рассеет тьму». Взяв их, он напротив себя крестом рассек воздух. Мокрые волосы слегка всколыхнулись. Тонкие губы растянулись в легкой улыбке. Сердце учащенно забилось. Деррик мысленно представил себя в эльфигории. Но внезапно зазвонивший телефон развеял грезы о героической жизни в мире магии. На экране высветился знакомый номер. Положив клинки на кровать, Деррик сдвинул брови и тихим голосом ответил. «Привет, милая». «Привет, папа. Как дела?» Голос какой-то грустный. «Что-то случилось?» Прозвучала в трубку приятная речь, слегка искаженная расстоянием. «Скоро лето. На меня вновь нахлынули воспоминания». Вздохнув, ответил Деррик и присел на кровать. «Знаешь, во сне ко мне приходила Элет Леэй, пусть дух ее покоится с миром. Если бы она только могла увидеть, какой красавицей выросла наша дочь». Немного смутившись от такого искреннего комплимента, Мелина попыталась приободрить отца. «А ну-ка, хватит хандрить, выше нос, пап! 1000 лет прошла, как ее нет рядом, пора бы тебе уже свыкнуться и принять потери». «Может, ты и права», — сникшим голосом продолжил Деррик. «Еще мне снился Герион. Я до сих пор не могу простить себе, что отпустил его. Как я мог? 20 лет он живет тенью в моих мыслях». «Но ведь он король», — уточнила девушка, улыбнувшись в трубку. «Ладно, давай не будем о грустном. Как у тебя дела-то? Что новенького?» «Нормально, жива пока. Если ты о зелье, то я не пью его уже месяц». «Как?» — сорвался он на резкий тон. «Ты же знаешь, что в этом мире время беспощадно к эльфам». Мелина резко возразила отцу. «Ну и пускай. Мне противно пить горькую отраву и жить грезами об эльфегории. Я хочу жить нормальной жизнью. Я не хочу больше прятаться от наемников Энтемариуса в тени мира. Пойми же меня. Мой дом здесь, в Москве». «Хорошо, успокойся», — смягчил голос Дерек. «Мы обязательно вернемся домой, обещаю». Сделав короткую паузу, он заботливо договорил. «А пока попрошу тебя принимать зелье Бельфидора, как и раньше». Мелина послушно вздохнула. «Наш разговор по телефону постоянно сводится к одному и тому же». «Это к чему же?» – подшутил над дочерью Дерек, сделав вид, что не понял намека. «Папа!» – капризным тоном ответила Мелина. «Как будто ты сам не догадываешься. Я уже не маленькая девочка. Позволь мне самой решать, как жить». Чтобы не ссориться с единственной дочерью, Дерек намеренно сменил тему разговора. «Да, кстати, хотел тебе напомнить. Сегодня в полночь буду ждать тебя у театра, как и договаривались». «Опять ты уходишь от ответа», – немного обидевшись, произнесла Мелина, но через мгновение любезно договорила. «Я помню, пап. В полночь у театра. До встречи». Ближе к вечеру Дерек решил навестить старого друга в его уютном мирке, где он прятался от соглядатаев Энтемариуса. Блуждая по длинным коридорам университета, он искал табличку на двери с фамилией Бефель. Остроухий обежал 3 этажа, но так и не смог найти нужный кабинет. «Бельфидор!» – прокричал он во весь голос. В абсолютной тишине на другом конце коридора раздался скрип открывающейся двери. Дерек устремил свой взгляд и увидел в полумраке сутулую фигуру. «Что расшумелся?» – величественный голос Бельфидора из темноты вихрем пронесся по всему университету. Сблизившись, друид сверкнул злобным взглядом. На старике не было зеленой мантии и бороды по грудь, как подобает друидам. Вместо этого он выглядел обычно – белая рубашка, черный галстук, серый костюм и туфли. «Ты что творишь?» Голос Бельфидора значительно понизился. «Ты забыл? Мы 20 лет назад договорились», – протянул он, прищурившись. «Каждый живет своей жизнью». «Извини, Бельфидор, в этом мире я Сергей Геннадьевич Бефель, профессор в этом учебном заведении, и хватит меня преследовать». Дерек безмятежно посмотрел в старческие глаза. «Прошу тебя, открой портал», – настойчиво попросил Остроухий. «Ты что?» – возмущенно возразил Бельфидор. «Даже не думай! Ты же друид, только тебе под силу прочесть заклинание». Алаин задумчиво огляделся по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, одернул пиджак. «Увы, уже не могу. Сорвав печать забвения, я истратил магическую силу. Теперь все...» – развел руки в стороны. «А ты прекрасно знаешь, здесь нет магии, и мне не восстановить утраченную силу. Благодари Амдира». И Бельфидор с усталым видом закатил глаза. «А как же искра? Я помню, ты говорил про восстанавливающую энергию». «Говорил», — утвердительно ответил он. «Было 2 сферы, осталась 1. А где вторая?» 20 лет назад приходил Герион, и мне пришлось отдать ему искру». «Зачем ему она нужна?» – усмехнулся Дерек. «Он же не друид». «Он больше, чем друид», – в понивших глазах сверкнула былая ярость. «Он король. Ему под силу прочесть заклинание. В его жилах течет кровь Энерта». «А раньше не мог сказать?» – холодным, пронзительным взглядом заглянул он в глаза Бельфидору. «Почему до сих пор молчал?» «Ступай-ка лучше домой, эльф, так будет лучше для всех». Коснувшись плечами, они разошлись. Дерек, опустошенный услышанным, не спеша направился к выходу. Бельфидор молча облокотился на подоконник и задумчиво скрестил руки на груди. Дерек после встречи с друидом направился на обговоренное с дочерью место. Зорким взглядом он пытался разглядеть звезды сквозь засвеченное огнями города небо. Их завораживающий холодный блеск напоминал ему закованных в нефриловые доспехи эльфийских воинов, в свое время защищавших Салан-Пит. Спустившись в подземку, он растворился в толпе. Голос дочери воодушевил Дерека. Он поспешно затушил окурок и незаметно выбросил его в урну. Спустившись по ступеням, он по-отцовски обнял дочь. «Привет еще раз». «Снова куришь? Ты же обещал», — с нескрываемой обидой в голосе произнесла эльфийка. «Знаю, вредная привычка, но она сильнее меня», — ответил он бдительной дочери. И, достав из куртки пачку, демонстративно смял ее. «Это была моя последняя сигарета. Понимаю, ты заботишься о моем здоровье, стараешься как лучше, но ты же знаешь», — с самоиронией добавил он, — «что мы все равно бессмертные». «Бессмертные?» — манерно рассмеялась Мелина. «Ты забыл уточнить, папа, что бессмертные мы только для людей». «Да, в этом ты абсолютно права», — согласился Дерек и внимательно посмотрел на дочь. «И не только в этом», — утвердительным тоном произнесла эльфийка. «Вот ты постоянно печешься обо мне, как о маленькой, даже порой чересчур. Больше не хочу жить грезами об эльфигории. Боюсь, она потеряна для эльфов навсегда. Теперь наша основная задача — приспособиться». И с досадой прошептала: «Ты же понимаешь, Энтемариус не позволит нам вернуться». Устремив взгляд в одну точку, вдумчиво подбирая каждое слово, она уверенно договорила: «Пойми, нависшая тень слишком сильно вцепилась острыми когтями в Салан-Пит. Ты же помнишь побег?» Дерек многозначительно вздохнул. «Герион, Бельфидор, ты и я», — продолжила Мелина, прикусив нижнюю губу, — «мы открыли портал в этот мир, и в своих снах я часто вижу злостное лицо Энтемариуса». Глаза ее заискрились ненавистью. «Нельзя так», — решительно ответил Дерек. «Мы обязаны вырвать Эльфигорию из когтей чудовища. А пока, повторюсь, принимай зелье, как и раньше. Точно в срок». Мелина посмотрела на отца, но ничего не ответила. По ее отзывчивому взгляду Дерек понял, что она выполнит его просьбу. «Кстати, не спросил, как твои дела на работе?» «Все отлично. Ты же знаешь, я обожаю танцы. Это моя жизнь», — твердо ответила Мелина. «Да, помню. Еще маленькой девчушкой ты воображала себя великой танцовщицей. Ходила, приплясывала то там, то сям», — озвучил вслух приятное воспоминание Дерек. «Да, вот такая вот я у тебя, плясунья», — рассмеявшись, произнесла Мелина и прижалась к груди отца. Поправив непослушную челку и взглянув на часы, она торопливо проговорила: «Ой, совсем с тобой заболталась. У меня же сегодня выступление. Все, пап, убегаю, пока». «Хорошо, милая, удачи тебе». Убедившись, что дочь исчезла из виду, он достал из кармана еще одну пачку сигарет и с задумчивым видом закурил. Глава 4. Подарок. Олег, сокрушенный предательством, молча лежал на кровати. Веки прикрывали карие глаза, полные грусти, печали и боли. Тягостные мысли кружили в голове, наполняя сердце невыносимой злобой. Повторяющаяся картинка вновь и вновь всплывала в памяти, не давая ему забыть о случившемся. Как она могла поступить так со мной? Предала меня. За что? Я так ей верил. Со всей душой к ней, а она... Мысленно терзал себя Олег, пытаясь найти хоть какие-то ответы. Навязчивые мысли не отпускали, держа его мертвой хваткой. Набухшая слеза невольно выступила в уголке глаза. Машинально смахнув ее ладонью, он открыл глаза и потянулся к прикроватной тумбе. Дрожащей от переживания рукой, Он схватил блокнот с потрепанной обложкой из кожзаменителя, в котором на каждой странице были наклеены цитаты, вырезанные бритвой из старых книг. Открыв его наугад, взгляд сходу упал на фразу «Alne quod fit, fit in melius», что с латыни переводилось как «Все, что не делается, делается к лучшему». «Чушь!» — произнес в замешательстве Олег, слегка потряся головой. «Полный бред!» Он захлопнул блокнот и швырнул его об стенку. После, как ни в чем не бывало, уткнулся в подушку. Мама Олега стояла за дверью и внимательно вслушивалась в каждый шорох в комнате сына. Непонятная тишина настораживала ее. Она, словно каждую минуту, была готова взорваться резким стуком в дверь. «Олег, у тебя все в порядке?» «Все нормально. Трудный день», — приглушенным голосом ответил ей Олег. «Если ты из-за диплома, то не переживай. Не защитил в этот раз, защитишь в другой. Открой, пожалуйста, я волнуюсь», — продолжала настаивать на своем. «Мама, ну я же сказал, все в порядке. Диплом сдал. Хочу немного побыть один». «Ладно», — со смирением в голосе ответила сыну. «Если что, я буду у себя». Наступившую тишину неожиданно нарушил сигнал оповещения. Без особого желания Олег встал с кровати и прямиком направился к включенному ноутбуку. В несколько кликов открыл электронную почту и увидел входящее сообщение от друга детства Игоря. «Олег, привет! Куда пропал? Я хотел узнать, ты еще не передумал насчет работы менеджером в нашей компании? Если нет, то вакантное место еще свободно. Зарплата достойная, коллектив что надо. Приезжай, буду рад, не пожалеешь». Олег, задумавшись над заманчивым предложением, вопросительно пробубнил себе под нос. «Что там? К лучшему, говорите?» «Эх, была не была». И тут же, играючи, настучал на клавиатуре ответное сообщение для Игоря. «Привет, Игорек. Думаю принять твое предложение. Так что жди меня в Москве в воскресенье утром. Отправляюсь в субботу 130-м в 12 ночи. Встречай». Улыбнувшись спонтанному решению, он, не раздумывая, нажал «Отправить». Олег с надеждой в глазах открыл дверь и неожиданно столкнулся в дверях с матерью. «И давно ты меня караулишь?» – удивленно вымолвил растерявшийся парень. «Я волновалась, сынок. Вдруг чего? Сидишь там молчком?» — с переживанием в голосе ответила женщина. «Как твои дела-то?» Олег решил поделиться с матерью своими планами, надеясь, что она поддержит его выбор. «В субботу уезжаю в Москву». «Что?» — протянула женщина, сморщив лоб от недоумения. «Помнишь Игоря Баранова? Так вот, он предложил мне работу в крупной компании. Да и что мне здесь делать?» — добавил Олег, бросив секундный взгляд на полку, где лежала фотография Ирины. Исправно моргнув, он тут же перевел взгляд на мать и замер в ожидании ответа. Людмила Ивановна слегка заерзала на стуле. «Сынок, а может, не стоит все рубить с плеча?» «Можешь не отговаривать меня, я уже принял решение. Еду в Москву», — твердым голосом ответил Олег и с улыбкой добавил: «Все будет хорошо, родная». Утром Олега разбудил стук в дверь. Сладко зевнув, он сонным голосом протянул: «Я не сплю». В комнату вошла Людмила Ивановна и сразу присела на стул. Облокотившись на спинку, она протянула Олегу на раскрытой ладони дивной красоты золотой перстень. Переливающийся блеск выгравированного кленового листа живо заворожил внимание парня. Окончательно проснувшись и присев на кровати, он спросил: «Это мне?» «Это твоего отца», — без особых эмоций произнесла женщина. «Но перед тем, как уйти, он сказал, чтобы я отдала его тебе в твое совершеннолетие. Я долго думала над этим вопросом, и ответ нашелся сам. Время настало. Бери». «Ух ты! «Спасибо за подарок», — вымолвил Олег, не отрывая восхищенного взгляда от перстня, и, немедля взяв его в руки, с воодушевлением улыбнулся. Глава 5. Встреча друзей. Войдя в полупустой железнодорожный вокзал, Олег осмотрелся по сторонам скользящим взглядом. На железных, неудобных скамейках сидела дюжина людей, которые томились в ожидании. Кто-то читал книгу, играл, тщательно пережевывал фастфуд. Олег на секунду остановился, чтобы перекинуть на другое плечо дорожную сумку, и пошел дальше к кассам. До отправления поезда оставался ровно час. Билет был уже в кармане, и Олег решил скоротать время в кафе. Но чьи-то женские крики возле камер хранения ненадолго привлекли его внимание. Две девушки между собой о чем-то жарко спорили. Манерно жестикулируя руками, они готовы были вцепиться друг другу в волосы. Охранники вовремя вмешались в их горячий разговор. Сначала растащили в разные стороны, а потом выпроводили на улицу. Поправив лямку сумки, Олег с иронией улыбнулся девицам вслед. Войдя в кафе, парень сразу обратил внимание на скучающую официантку с ярким макияжем, которая стояла за барной стойкой и меланхолично протирала бокалы. Почувствовав заинтересованный взгляд гостя, она тут же оживилась и приветливо ему улыбнулась. Олег заказал себе чай с лимоном и расположился за столиком у окна. Через пару минут девушка принесла заказ. Она трепетно поставила на край стола фарфоровую чашку с чайным напитком и кошачьей походкой продефилировала обратно. Олег оценивающим взглядом проводил ее до барной стойки, потом достал из внутреннего кармана куртки сотовый телефон и вытащил симку, которую без сожаления переломил пополам. Одним глотком Олег допил уже давно остывший чай и закусил кислой долькой лимона. Затем собрал обратно телефон и сунул его в передний карман джинс. 8 часов пыхтел поезд, и при въезде в город локомотив снизил скорость, но вагон все равно еще слегка покачивало на стыках. Олег с восхищением смотрел в окно, пытаясь отложить в памяти увиденное. Разрисованные стены, заброшенные здания, магистрали, светящиеся высотки. За окном ночное небо светлело алым румянцем зари. Мелькали мосты, многоэтажки, и вскоре показались привокзальные разъездные пути. Олег сразу же почувствовал торможение. В плацкарте раздался неприятный скрежет тормозов. Спустя несколько минут показалось громадное серое здание Павелецкого вокзала. Для всех это был некий сигнал. Взвинченная толпа резко устремилась к выходу. Проводник в тамбуре, держа ключ от входной двери, попросил всех не спешить. Поезд был еще в движении. Когда колеса перестали скрипеть и поезд сделал глубокий выдох, в сердце Олега что-то ёкнуло, дух перехватило от самой только мысли, что он наконец-то добрался. Перед тем, как ступить на перрон, Олег опустил веки. В шумной толпе он достал из кармана мобильник. Буквально через мгновение почувствовал сзади легкий толчок в плечо. Обернувшись, он увидел заспанное лицо Игоря. Губы у обоих расползлись в довольной улыбке. «Дружище!» – на радостях произнес Олег и крепко обнял друга. «Какой ты солидный стал!» «Да и ты, погляжу, не дурен!» – съязвил по-приятельски Игорь. «Да ладно, вечно ты со своими шуточками. Ну, я тебя понял», – одобрительно похлопал он друга по плечу. «Как Людмила Ивановна? Не болеет?» «У нее все хорошо. Работа, дом, работа. А Ирка, как у вас с ней?» «Да там вообще полный привет. Давай я тебе потом расскажу». «Хорошо. Игорек, а у тебя как дела? Что новенького? Рассказывай». «Живу, радуюсь жизни, пытаюсь заработать денег. В общем, все по-прежнему». «Как добрался?» «Путь был не из легких. произнес с досадой Олег и с улыбкой договорил, глядя на удивленного друга. «Шучу, конечно! В плацкарте было немного душновато. Да ты и сам знаешь, как утомляют меня эти поезда». «А вот и моя ласточка», — Игорь указал на припаркованную черную машину, которая стояла в 20 метрах от вокзала. Взяв у Олега сумку, кряхтя, он произнес. «Тяжеленькая, ты что, кирпичи привез?» «Какие еще кирпичи? Только самое необходимое», — невозмутимо парировал Олег. «Ладно, ладно, верю», — шутливо улыбнулся Игорь. «Сейчас ко мне. Отдохнем. Утро еще». «Ладно, ладно, верю», — шутливо улыбнулся Игорь. «Сейчас ко мне. Отдохнем. Утро еще». Игорь, зевая, положил вещи друга на заднее сиденье. Отдыхая от утомительной дороги, Олег принял душ и прилег. После вагонных полок кровать мгновенно расслабила его тело. Пока друг спал, Игорь решил приготовить завтрак. Отправившись на кухню, он зацепился взглядом за дорожную сумку, и любопытство взяло верх. Стараясь не разбудить друга, он аккуратно расстегнул молнию и принялся вытаскивать содержимое. Внутри было много чего, но в основном одежда. Неожиданно на глаза бросился бархатный сиреневый мешочек, торчавший из внутреннего кармана. Взяв его, Игорь ослабил шнурок и, заглянув внутрь, увидел переливающийся золотом перстень. Лицо парня покраснело от волнения. В мысль проникла тень бесовского наваждения завладеть ценной находкой. Но раздавшийся сонный голос Олега остановил его. В попыхах он затянул шнурок и положил мешочек обратно. «Ты где?» — широко зевая, повторил свой вопрос Олег. Игорь вздрогнул от неожиданности. «Пока ты спал, решил помочь тебе с вещами. Надеюсь, ты не против?» Олег протер заспанные глаза и похвально кивнул. «Как спалось?» Мысль о перстне не покидала Игоря. Ему хотелось узнать, откуда эта вещица. Но все-таки он решил повременить с расспросами. «Нормально, хотя дома было бы гораздо лучше», — слегка нахмурившись, ответил Олег и, заметив неоднозначный взгляд Игоря, спросил. «Что такое в моей сумке? Ты с нее глаз не сводишь?» «Да нет, просто задумался о своем», — нервно моргнув, ляпнул растерявшийся Игорь. «Слушай, а может, хватит нам тут киснуть? Как ты смотришь на то, чтобы вечером прогуляться до ночного клуба и пропустить пару коктейльчиков? Угощаю». «Давай», — недолго думая, ответил Олег. Глава 6. На грани. От пронизывающей боли в висках Дерек схватился обеими руками за голову и в яростном негодовании сбросил все с подоконника. Флаконы, горшки с цветами и мелкие статуэтки разлетелись по всей комнате. Ему было не по себе. Невзначай он почувствовал на спине пронизывающую боль, которая сковывала все его тело. Демонесса с интересом наблюдала из параллельного мира за мучениями эльфа и с нетерпением ждала, когда подействует яд. «Ты умрешь!» Сблизившись с жертвой, она издевательски прошептала ему на ухо. Дерек не мог ответить. Яд полностью парализовал его тело. Убедившись в беспомощности Остроухова, демонесса принялась рыскать по комнате. Остановившись напротив зеркального шкафа, она обнажила кинжал и вонзила его в свое отражение. Не ожидая подвоха, она потянула на себя рукоять, и лезвие слегка двинулось. Из возникшей трещины высвободилась сияющая синим светом энергия, которая обволокла демонессу. Корчась от адской боли, она уродовала свое милое личико когтями. Но неукротимая энергия нестерпимо сжигала лицо. Пепел хлопьями сыпался на пол. Вытащив кинжал, она в ужасе выбежала прочь из квартиры. Заклинание, наложенное еще в Эльфигории на клинки, мистическим образом сработало. Скверна неожиданным образом перестала действовать. Лучезарный порошок на лезвиях клинков остановил отравление. Сидя в удобном кресле и любуясь отражением в зеркале, Мелина приложила одну ладонь ко лбу, а другую к сердцу и с тревогой произнесла: «Знаешь, Камила, у меня такое чувство...» Посмотрела она боковым зрением на коллегу, которая подводила стрелки на глазах, готовясь к очередному выступлению. «Что с отцом случилась беда?» Отражение Мелины на секунду искривилось в трещине. «Блин, что за наваждение? Зеркала ведь просто так не трескаются!» «Не накручивай себя, это всего лишь твои домыслы», ответила девушка, повернув голову в сторону Мелины. «Настройся на позитив и работай». «Не знаю, но как-то мне не по себе», грустно ответила Мелина и, взяв в руки набитую доверху косметичку, приступила к сценическому макияжу. Ровно в 11 вечера Олег с Игорем приехали в ночной клуб «Эдельвейс». Танцпол уже вовсю сотрясала громкая музыка. Разгоряченная в кураже молодежь отплясывала заводной бит. Царящая кругом атмосфера была наполнена драйвом и неудержимой энергией веселья. Друзья, осмотревшись по сторонам, присели за свободный столик на кожаный диван и подозвали официанта. Пока Игорь с интересом изучал меню и делал заказ, Олег погрузился в собственные мысли. Придумав на ходу незамысловатый стих, он тут же забыл его. Он показался ему весьма гениальным и в духе иного времени. С ним частенько такое случалось. Что-то придет в голову, как озарение, и тут же улетучится. Память у Олега была необычайно избирательной. Что его не занимало, пропускал мимо ушей и всегда помнил то, что действительно хотел запомнить. Неожиданно заиграл новый трек, по звучанию похожий на этническую музыку. Чарующая смесь из звуков флейты, волынки и шаманских барабанов вмиг заполнила все вокруг. Плавно покачивая бедрами, на сцену вышла молодая светловолосая танцовщица, неся на голове ажурный канделябр с зажженными свечами. Приковав к себе восхищенные взгляды гостей, она таинственно улыбнулась. «А вот и всеобщая любимица публики», — в приподнятом настроении произнес Игорь, после немного склонился в сторону приятеля. «Глянь, какая конфетка, не правда ли?» Олег ничего не ответил на реплику друга, а с интересом продолжал наблюдать за танцующей девушкой, искренне восхищаясь тем, с какой грацией и изяществом она исполняла свой пленительный танец. В мгновение ока танцовщица буквально околдовала всех присутствующих, став для всех полюсом притяжения. Светлые волосы мягкими волнами спадали с хрупких плеч, на лице сияли четко очерченные арабские глаза. Ослепительный наряд, украшенный блестящими стразами, сиял даже от неяркого света, отбрасывая невообразимое количество бликов. Манящие движения рук и природная пластика тела заворожили Олега, как дрожащее пламя свечи, пробудив в нем приятные нотки желания. Мягкие, расслабленные удары бедер, неожиданные замирания, тряски, волны, томный взгляд из-под бархатистых ресниц, соблазнительная улыбка. «Красотка», — сказал про себя Олег, блаженствуя взором по ее сладкозвучному телу. Девушка двигалась кротко, слегка заигрывая. Выражение ее чувственного лица пребывало в некоем трансе. Казалось, что ее очаровывающий взгляд был обращен в другие, лишь ей доступные миры. Она танцевала, слившись с мелодией, и эти мгновения превратили ее в чудесное видение, влекущее за собой. Но вот танец закончился, и девушка, услышав аплодисменты и довольный свист поклонников, снова вернулась в реальный мир. После финального поклона танцовщица исчезла так же внезапно, как и появилась. «Ну, как тебе? Горячая штучка, да?» Без тени смущения поинтересовался Игорь у друга. Ощутив некую окрыленность от фееричного выступления, взгляд Олега оживился. Переведя с трудом дыхание, он сделал утоляющий жажду глоток прохладного мохито. Впечатляет. Спустя пару минут Олег вышел из-за столика и направился на поиск гримерной. Ему не терпелось познакомиться с танцовщицей поближе. Другу он сказал, что вышел в туалет. С твердым намерением поскорее вернуться домой, Мелина покинула гримерку. Но на середине пути она вспомнила о телефоне, который заряжался на столе подруги. Вернувшись обратно, эльфийка удивилась неожиданной встрече с худощавым мужчиной в сером костюме. Случайный гость фривольно сидел в ее кресле, постукивая костяшками пальцев по подлокотнику. Его засаленные темные волосы, неряшливо поблескивая, свисали по плечам. Сердито улыбнувшись, он медленно поднялся и жестом предложил ей присесть. Мелина, не растерявшись, сделала несколько шагов в сторону зеркала и бросила взгляд на ножницы. «Я буду говорить от имени императора Энтемариуса», заговорил мужчина, поправляя чуть смятый пиджак. «Вы незаконно покинули Эльфигорию, поэтому мне нужно доставить вас обратно». «Я с тобой никуда не пойду!» – выкрикнула Мелина, схватив резво ножницы со стола, острием направив их на незнакомца. «Ясно тебе?» «Ах, да!» – продолжил незнакомец, сдвинув при этом тонкие брови. «Совсем забыл представиться. Меня зовут Картий», – играючи показал змеиный язык. «Схватить ее!» – не сводя взгляда с испуганной девушки, проговорил он. «Эти шерстяные парни из лагеря клыков – мои верные помощники. Весьма странно, что ты с ними не знакома. Когда-то Герион изо всех сил старался их уничтожить, а вот благородный Энтемариус подал гнолам руку помощи». Пока Мелина была полностью объята красноречием Картия, проворные гнолы выхватили из ее рук ножницы и, сверкнув при этом голодными глазами, схватили ее. «Мой отец убьет тебя, понял ты, чертов ублюдок!» Отчаянно трепыхаясь, выкрикнула чуть осмелевшая Мелина. «Неужто?» – прошипел Картий и, обнажив вызывающее отвращение раздвоенный язык, потянулся им к щеке Мелины. «Все, уходим!» – в приказном тоне крикнул соглядатай Энтемариуса. Приближающиеся в его сторону шаги насторожили Картия. Он жестом приказал гнолам остановиться, а сам вышел из комнаты. «Чего ждешь? Иди куда шел, а не то!» – фыркнул Картий. «А не то что?» – перебил Олег вопросом. Картий нервно оскалил острые зубы и вальяжно махнул рукой. Из комнаты, как по команде, выскочили два гнолла. Олег округлил глаза, но не дернулся назад. Со стороны, там, где горел свет, раздался отчаянный женский визг, зовущий на помощь. И в этот же самый момент из темноты коридора нарисовался Игорь с бутылкой виски, которую он крепко сжимал в руке. «Опа! Кажись, я пропустил что-то интересное!» Слегка заплетающимся языком проговорил Игорь. Проглотив комок, он, удивившись, добавил: «А это что еще за чудо-юдо? Классный костюмчик!» Оба гнолла обнажили острые клыки. Игорь оттолкнул Олега и в прыжке отразил атаку одной твари бутылкой под дых. Стекло, столкнувшись с металлической пластиной, разлетелось вдребезги. Второй гнолл в это время оказался проворнее. Он увернулся от удара и ответил Игорю кулаком в челюсть. Пока Олег пытался привести друга в чувство, из комнаты вышел третий гном, держа в крепкой охапке Мелину. Карти схватил эльфийку за длинные волосы и с пеной у рта приказал мохнатым наемникам разорвать бедола. Угрожающе рыча и отвратительно пуская слюни, гнолы поочередно стали набрасываться на Олега. В попытке схватить и растерзать его, они получали в ответ лишь хлесткие удары. Тот, что с рваным ухом, запрыгнул ему на спину и попытался вгрызться в горло. С кольцом в носу намертво вцепился в ноги. Ну а самый огромный, с ошейником, решил оглушить сопротивляющегося трубой. Мелина выждала подходящий момент и со всей силы ударила точеной шпилькой прямо в ботинок Картию. А после нанесла завершающий удар коленкой в пах. Крик скоротечно эхом пронесся по всему коридору. Олег метнул взгляд в сторону комнаты, затем на Игоря и со всей силы ударил кулаком между глаз гнолу со сломанным клыком. Неожиданным образом пальцы Олега засияли голубым светом, на шее проявились тонкие полупрозрачные светящиеся линии. Стиснув воинственно зубы, он ловко схватил обеими руками бездыханное волосатое тело и отшвырнул его в несущихся на него остальных гнолов, сбив их на повал. Ошеломленный происходящим вокруг, Олег неожиданно пересекся взглядом с прекрасной незнакомкой. И до него вдруг дошло, что перед ним была она. Да-да, та самая неподражаемая богиня танца, которая совсем недавно танцевала перед ним. Не раздумывая, он протянул ей мужественно руку, и целый мир для двоих на мгновение остановился во времени. Глава 7. Эпоха тьмы. Исполинские фигуры единорогов из белого камня, расположенные по краям арки, первыми встречали гостей Салампика. Любой, входящий в город, мог с превеликим удовольствием насладиться здешними красотами. Утонченные мосты, похожие на нити, соединяли между собой постройки эльфийских домов и площадь вокруг замка. В центре тянулась лазурная господская башня, острый пик которой заканчивался реющим серебристым флагом. Окна главного зала всегда были распахнуты настежь. На широких подоконниках величественно восседали эльфийки и тонкими пальцами водили по золотым струнам арф. Хроники эльфа. «Монтаро!» — в приказном тоне воскликнул Энтемариус. «Мой минотавр!» Легким движением он намеренно опрокинул золотую чашу, наполненную терпким вином. Переплетенные между собой рельефные линии по краям полотна не позволили красной лужице стечь на пол. После он занял трон. Прямые до плеч серебристые волосы темного эльфа отблескивали серебром. Неожиданно ворвавшийся ветерок наполнил зал утренней свежестью. Энтемариус глубоко вдохнул, и аромат роз напомнил ему жизнь в Тариэле. «Долго ты шел ко мне», — надменно произнес владыка. Минотавр с почтением преклонил голову и опустил лезвие секиры. «Я к вашим услугам». Энтемариус хитро сузил глаза и жестом показал, чтобы свирепый подошел к столу. Кольцо в носу колыхнулось от тяжелого выдоха. Темный эльф спустился к воину и наполнил две медные чаши вином. Глаза минотавра заметно заблестели хмелем. Энтемариус лишь пригубил вино и, не выпуская чашу из рук, присел на трон. Уютно расположившись, Он опустил голову, и на мгновение замок утонул в тишине. «Меня беспокоит Аннар. Он опасен. В его подчинении 5000 хорошо обученных воинов, которые угрожают моей власти. Повелитель, смерть Амдира сильно повлияла на него. Он слишком напуган, чтобы быть для вас угрозой», — произнес оправдательным тоном наемник. «Он сын, который желает мести, поэтому я поручаю тебе разработать план нападения на храм Лунного колодца». «Будет исполнено». «Ладно. А пока приведи мне из темницы Этриса. У меня есть к нему пара вопросов». Вскоре по всему замку разнесся тяжелый грохот цепей. Сотня гноллов конвоировали в оковах Титана. Чары подавляли силу в исполине и не позволяли ему ясно думать. Этрис упал перед троном на колени и с усилием поднял голову. «Чего тебе надо?» Этрис прижал к груди запястье, и прочные цепи тотчас напряглись. Оковы с режущей болью въелись в кожу. «Мне нужна твоя преданность и сила!» Энтемариус подался вперед. «Будь моим орудием!» «Мне бы только освободиться от чар, и я с удовольствием раздавлю тебя, гадкий червяк!» «Вот этого не стоит делать!» Энтемариус погрозил Титану пальцем. «Монтаро, пускай его уведут с глаз долой!» — раздосадованно добавил. Минотавр подошел к Титану и рывком дернул на себя цепи. «Пошли за мной!» — сказала мышц. «Гнолы, а ну-ка шевелитесь!» «Ты все равно склонишься перед моей волей!» — крикнул вслед Энтемариус. «Всему свое время!» Встрепенувшись от терпкого вина, владыка удивился незаметному появлению карты. «Так быстро?» Окровавленный змеиный язык упал на колени и пополз целовать ноги Энтемариусу. «Повелитель!» Карти схватил обеими руками ногу повелителя и трепетно прикоснулся губами к его сапогу. «Встань!» Энтемариус ногой отшвырнул от себя подхалима. «Нет, мой повелитель, я заслуживаю смерти. Я не смог выполнить ваш приказ. Во всем виноват случай!» Карти перевел взгляд на трон. «Мы облажались!» «Какой случай?» Энтемариус вскочил с трона и схватил Карти за волосы. «Дерек или Бельфидор?» «Человек!» Зеленые зрачки хаотично забегали, изо рта выскользнул кончик языка. «Он с легкостью расправился с гнолами. Мне пришлось бежать!» «Интересно. Он необычный человек». «Что же это такое?» «Я дам тебе последний шанс, и ты исправишь свою ошибку. Ты меня понял?» «Да, мой повелитель, я все исправлю. Не сомневайтесь, я все исправлю», — повторял он. «Они будут схвачены. В красных песках наблюдается большой всплеск неуправляемой энергии». «Хорошо. Возьми с собой Монтаро и его отряд. Устройте им засаду. Они не должны успеть объединить эльфов под единое знамя. Если он на самом деле сын Гериона, у него должен быть перстень. Уничтожь его». «Повелитель, сейчас небезопасно путешествовать в красных песках без магии». «Держи». Энтемариус с трудом стянул с мизинца перстень с черным камнем и отдал его Картию. «Это моего отца. Он скроет вас от глаз врага». Поднявшись на верхнюю ступеньку лестницы, хранитель, одетый в зеленый плащ, попытался дотянуться до верхней полки, полностью заставленной старинными книгами. Соскользнувший назад капюшон приоткрыл покрасневшее сморщенное лицо, седые тусклые волосы до плеч и густую бороду. «Мои старые кости не дают мне покоя.

— проворчал с недовольством эльф. «Не забывайся, мы признали власть Энтемариуса и склонились перед его волей, поэтому мы до сих пор живы, и жива наша надежда на освобождение. Наги — его союзники, и не вздумай убивать их, гони эти мысли прочь! А теперь оставь меня одного, глупый-глупый эльф!» Ладис молча нацепил ножны и исчез за дверью. У ворот он увидел прибывших за Данию четверых нагов. В жилах эльфа вновь вскипела кровь, пальцы обеих рук слегка дернулись. Не мешкая, он метнул клинки ползущих к нему нагов. Жгучие лезвия вмиг пронзили нагрудный костяной панцирь одного из нападавших. Остальные, увидев завалившегося на бок собрата, зашипели и, кинувшись на обидчика, ответили эльфу метанием копий. Стащив колесо с перевернутой телеги, Ладис использовал его в качестве щита. Два наконечника пробили деревянный диск и остановились прямо у глаз. Эльф с облегчением вздохнул и опустил колесо. Истошный крик Даркария заставил его обернуться. Хранитель, пронзенный копьем, туманным взглядом смотрел на Ладиса. Нагское острие вонзилось прямо в сердце старика. Не шевелясь, словно приковав ноги к земле, он стоял на одном месте. Еле шевеля губами, хранитель держался обеими руками за черное древко. Но вскоре силы покинули старика, и на последнем вздохе он запрокинул голову назад и тут же упал на спину. Приблизившись, Ладис прикоснулся двумя пальцами к шее хранителя, но было уже поздно. Даркарий не подавал признаков жизни. Тогда эльф одним рывком вытащил из груди копье и попытался руками остановить кровь. «Прости меня, я глупый эльф». Но ярость и ненависть овладели Ладисом. Вооружившись копьями, он принял боевую стойку. Оценивая слабые стороны противника, остроухий выжидал момент для смертельного удара. И как только наги подползли к нему, он ловко расправился с ними. Одному пронзил грудь, второму — голову. Остальные наги, не ожидая такой развязки боя, цепенели в неописуемой панике. Они бросали пустые колчаны на земь и в диком изумлении разевали свои хлебальники. Ладис мысленно поймал вибрацию своего тела и с полуоборота произвел прыжок в их сторону. Ему удалось перепрыгнуть через хладнокровных тварей. Воспользовавшись моментом, он метнул в неприкрытые спины копья. Двое нагов успели увернуться, но перепончатые гребни все же окрасились в багровый цвет. Не теряя скорости, Ладис поспешил к воротам за своими клинками. Наги ответно запустили ему вслед копья. Но Ладис был не так прост. Он в прыжке сумел вытащить из мертвого тела клинки и уверенно приземлился на обе ноги. Наги, взбесившись неудачей, решили сразиться в ближнем бою. Их чешуя переливалась на свету зелеными и красными бликами. Встретившись у колодца, они вновь скрестили оружие с эльфом. В недолгой схватке Ладис полностью показал совершенное мастерство танцующего с ветром. Клинки не давали нагам никаких шансов выжить. Острые лезвия то и дело впивались в рыхлую плоть. После битвы Ладис воткнул клинки в землю и упал на колени. По его щекам текли слезы, падая маленькими каплями с подбородка на грудь. Чувство вины сыграло с ним злую шутку. Проклятие Ксона вспыхнуло в нем необратимой силой. Серые пятна гнева

своим видом напоминавшего эльфа. Голубая вода взволнованно выплескивалась из чаши. Уртугар откусил указательный палец и сплюнул фалангу в колодец. Вода мгновенно помутнела, из чаши вырвался дурно пахнущий зеленый пар. Земля в лесу тотчас сотряслась. Деревья склонились кронами к земле. Шаман в зловещей улыбке рассыпался пеплом у колодца. Жрицы, покрывшись черной глянцевой пленкой, переродились в фурии. Аннар пошевелил пальцами, и на ладони показался шар рубинового цвета. Лес вокруг становился все темнее и неприветливее, по мере вырастающего в руках владыки, пылающего огнем посоха. «Сумеречный лес! Тень меня направляет!» Аннар вознес вверх магическую трость и силой ударил ей о землю. Волна воздуха и пыли меняла не только облик деревьев, но и существ. «Теперь ваши души принадлежат только мне!» Поочередно из храма начали выходить фурии. Окружая почтенного владыку, они склоняли перед ним головы. Посох темным пламенем отражался на их телах. Глава 8. Портал. Не оглядываясь, Бельфидор поднимался по винтовой лестнице замка. Серый плащ напоминал лохмотья. Держа в одной руке шкатулку с искрами, в другой окровавленный посох, он спешил в покои короля. Хроники эльфов. Мелина припарковала машину напротив многоэтажки. Минуту она оценивающим взглядом рассматривала незнакомца в зеркало. Мужественные черты лица Олега напомнили ей Гериона. Разрез глаз, тонкие губы, прямой нос. Но его манера говорить, прическа, телосложение выдают в нем человека. Глупости. У эльфов обычно светлые или темные прямые волосы до поясницы, минимум до плеч, а не обычная короткая стрижка студента-первокурсника из интеллигентной семьи, размышляла она. Собравшись с мыслями, Мелина первой покинула машину и помогла открыть спасителю заднюю дверь. Олег схватил друга под мышки и потянул на себя. Чтобы не мешать, эльфийка отошла в сторону и придумала повод завести разговор. «Хорошая машина у твоего друга. Ты мне напоминаешь одного...» Запнувшись, процедила. «Человека. Он известный в определенных кругах. Ты продавец шаурмы?» Криво улыбнулась. «Шутка не удалась». «Ладно», — махнула рукою. «Просто твое лицо мне знакомо», — провела ладонью по волосам. Олег облокотил Игоря на колесо и не подал вида, что заметил заостренный кончик уха незнакомки. «Перед отъездом в Москву мне приснился кошмар. Некое существо хотело меня убить». Мелина, улыбнувшись, устремила глаза в звездное небо. «В твоих кошмарах присутствовала Амбра, соглядатай Даламиса. Не буду забегать вперед», — перевела взгляд на Олега. «Мой отец объяснит, в чем твое предназначение. Идем», — кивнула в сторону подъезда. Олег подхватил под плечи Игоря, и они исчезли за дверью. Мелина шла впереди, уверенно вышагивая на высоких шпильках. На ней был обтягивающий черный топ с небольшим, но все-таки декольте, эффектно подчеркивающий женские прелести. Красивые стройные ноги в плотно облегающих темно-синих джинсах выглядели весьма соблазнительно. Идущий следом Олег смог еще раз по достоинству оценить идеальную фигурку эльфийки. Поднявшись на лифте, они подошли к квартире. Мелина нажала 3 раза на звонок, и за дверью послышались шаги. Эльфийка бросила короткий взгляд на Олега, Парень втянул шею в плечи и опустил глаза. Когда дверь распахнулась, эльфийка старалась закрыть с собой парня. «Где отец?» – улыбаясь, спросила Мелина. «Это кто?» – настойчиво задал вопрос. «Знакомый». «Как зовут твоего друга?» «Как твое имя, незнакомец?» Не отводя взгляда с Бельфидора, обратилась к Олегу. «Просто мы еще не успели познакомиться», – натянула улыбку. «Олег зовут, вот», – замешкался парень. «Вот еще Игорь». «Самодовольная эльфийка», – вырвалась из его уст. «Что ты творишь? Никто не должен знать про нас, понимаешь? И так проблем много. Благодаря защитным рунам с Д...» Мелина пронесла мимо ушей ворчание Бельфидора и пронеслась мимо старика в зал. В полумраке на кровати лежал Дерек. Красное свечение полностью обволакивало лицо эльфа. Он напоминал каменистую фигуру. Ни один мускул не дергался на его теле. «Проходи в зал и положи друга на кровать», – Бельфидор кивнул Олегу и захлопнул дверь. Олег положил Игоря рядом с Дериком. Мелина черным пятном сидела на стуле посередине комнаты. В ее потухших глазах отражался лунный блеск. Бельфидор неожиданно для всех включил свет. Комната мгновенно приобрела теплый желтоватый оттенок. Насупившись, друид смотрел на всех из-под лобья. Не выдержав, он закашлял. Олег бросил взгляд на старика, Мелина даже не шевельнулась. «Отец недавно приходил ко мне», – друид глубоко вздохнул и с досадой промолвил. «Может, он и прав, пора домой». Взгляд друида метался между Олегом и Мелиной. «Неважно», – холодно произнесла Мелина. «Ты о чем, юная эльфийка?» «Отец в беспамятстве. Он ни жив, ни мертв». «Может, скорую вызовем? Врачи помогут ему?» Влез в разговор Олег и сразу принялся рыскать по своим карманам. Не найдя телефон, сунул руку в карман брюк друга и нащупал мешочек. Достав его, он наморщил лоб. «Как?» – подумал он. «Что это?» – поинтересовался Бельфидор. Мелина пересеклась взглядом с друидом. Олег вытряхнул из кисета на правую ладонь перстень. «Откуда он у тебя?» – вскочила Мелина. Бельфидор округлил глаза и направился к Олегу. «Перстень моего отца!» Олег надел подарок матери на безымянный палец. Бельфидор резко остановился и поневоле попятился обратно. Он увидел в чертах парня своего короля. «Не может быть!» «Еще как может! Он уложил троих гнолов!» Воспоминания, словно пощечины, приводили Олега в чувство. Перед его глазами мелькали красочные картинки. Он видел своего отца, сидящего на золотом троне, Дерека в серебристых доспехах, мудрого Бельфидора за письменным столом. «Молодец, Герион!» Взгляд Бельфидора пересекся с Мелиной. «И правда засиделись в этом мире, пора домой». Эльфийка в ответ кивнула, и друид пошевелил пальцами правой руки. На сухой старческой ладони показался голубой сияющий шар. Олег сразу почувствовал покалывание по всему телу. Перстень засиял. «Сила, заключенная в перстне, и моя магия!» Величественный голос Бельфидора с каждым словом нарастал. «Во имя света разрушаю проклятие нечестивого!» Друид медленно направил сияющую ладонь на Дерека. «Разрушаю!» Голубой энергетический шар ударил в зачарованное лицо эльфа. Тотчас во всей квартире погас свет и комнату заполнил полумрак. Красная пелена исчезла, проклятие демона рассеялось. Бельфидор щелкнул пальцами, и на ладони вспыхнули оранжевые огненные языки, которые наполнили комнату светом. «Твоему другу магия не поможет», — с улыбкой ответил друид. «Думаю, нашатырь ему нужен». Не спеша перевел взгляд на Мелину. «С отцом все будет хорошо». Эльфика кивнула в ответ и принялась искать медикаменты, отодвигая ящики комода. Олег бросил короткий взгляд на Бельфидора и с молчаливого согласия друида решил помочь Мелине. Дерек поднял веки и тут же стиснул зубы. Тело эльфа выгнулось дугой грудью вперед. Он видел перед собой лишь расплывчатые фигуры. «Кто здесь?» — бредил в беспамятстве остроухий. «Жив!» — радостно произнес Бельфидор. Мелина бросилась к отцу и крепко прижалась к груди. Не поднимая глаз, она что-то шептала себе под нос. Дерек нежно обнял дочь и по-отцовски поцеловал ее в макушку. Олег достал из коробки пузырек, потом откупорил пластмассовую пробку. Резкий запах непривычно ударил в нос. Пошатнувшись, он подошел к Игорю и сразу поймал недоверчивый взгляд Дерека. Олег, не обращая внимания на эльфа, поднес нашатырь к носу друга и неловко попятился назад. Глаза Дерека сузились, когда он увидел перстень короля. «Неужели?» – проговорил остроухий. «Что еще?» – удивленно спросил Бельфидор. «Неожиданно! Парень, откуда у тебя этот перстень?» «Моего отца». «Апчхи!» – очнулся Игорь. «Как ты?» – Олег перевел внимание на Игоря. «Дружище!» – он пытался разглядеть незнакомые ему лица. Особенно его взгляд привлек мерцающий огонь на ладони друида. «Мы где?» «Ты не волнуйся, все хорошо. Мы в гостях. Я пока сам не в курсе происходящего, но, думаю, нас просветят», — бросил короткий взгляд на Бельфидора. Взгляды эльфа и Алаина пересеклись. «Медлить нельзя!» Друид сжал ладонь, и пламя тут же погасло. «Соглядатай Энтемариуса наверняка уже прознали об Олеге или догадываются о нем. Пришло время вернуться в Эльфигорию и разобраться с темным властителем. Отомстить за смерть братьев и сестер». Глаза сверкнули серебристым блеском. После друид взмахнул и достал из внутреннего кармана искру. «Время настало!» Золотистый свет обнажил лицо. Дерек одобрительно кивнул, Мелина улыбнулась, Олег и Игорь, округлив глаза, смотрели на друида. «Готовьтесь», — решительно проговорил Бельфидор. Вмиг шар размером с яблоко вспыхнул, и комнату заполонил желтый свет. Потрескивая, сфера поднялась с ладони и увеличилась в размерах. Дерек поднялся с кровати, расправил плечи, не спеша открыл шкаф, достал клинки, кожаные сапоги и зеленую рубаху. Взяв все в охапку, он молча исчез в портале. Бельфидор кивнул остальным. Олег наморщил лоб, подошел к Мелине, взял ее за руку, и они одновременно исчезли. Следом шагнул в сияющий портал Игорь. Бельфидор, перед тем, как исчезнуть, щелкнул пальцами, и комнату вновь заполонил полумрак. Глава 9. Решительный выбор. Эрей, лесной Нуари, селившись в обросшего мхом Энта, наслаждаясь свежим воздухом, гулял по Дриару. Размахивая руками, похожими на отростки, он одарял всех живительной энергией. Любимое дело привело его на окраину леса. Доносящийся впереди звук топоров и хруст падающих деревьев насторожил Нуари. Сутулые силуэты гнолов валили вековые сосны вокруг каменного исполинского клыка. Истошно взвыв, он спугнул птиц с крон деревьев и жестом направил их на непрошенных гостей. Хроники эльфов. Черная повязка скрывала изуродованное язвами лицо Лаадиса. Он смотрел пустым вдумчивым взглядом на погребальный костер. Есть шанс возглавить эльфов, короновать себя и отправиться в поход против Энтемариуса. Отмстить, поставить на колени предателя. А что мешает мне? Из-под лобья обвел всех злостным взглядом. Если только мастер Лука, выскочка. Холодный взгляд остановился на Малидоре. Лучник стоял в первом ряду. Гори, хранитель. Расталкивая всех, он уверенно пробирался в сторону костра. Лаадис встал напротив костра и стянул с лица повязку. Многие в страхе переглянулись. Некоторые укрыли лица ладонями. «Мы должны выбрать свой путь, а не придерживаться законов Алаина!» Лаадис кивнул в сторону языков пламени. «Тем более мертвого!» Лучи солнца, перед тем, как исчезнуть за кронами деревьев, придали сумеркам красноватый оттенок. Собравшиеся эльфы от слов Остроухова остолбенели. Ведь все считали Алаин друзьями эльфов. «Ты не прав», — возразил Малидор. «Из-за тебя погиб Даркарий. Из-за твоей глупости мы будем жить без владык и королей. Хватит! Послушай, лучник, возомнивший себя мастером. Я и есть мастер Лука. Тогда слушай внимательно меня. Герион скорее мертв». Округлил глаза, пульсирующий взгляд налился яростью. «Чем жив?» «Он пал в бою». «Глупец», усмехнулся Молидор. «Я сражался вместе с королем. Не вставай у меня на пути». Лаадис не дал закончить мысль лучнику. Он решительно направил клинки в сторону мастера Лука. «Плевать я хотел! В данный момент между нами несколько шагов, и я без колебаний снесу тебе голову. Не мешай мне вернуть эльфам былое величие!» «Как ты смеешь!» В ответ на агрессию Малидор натянул тетиву. «Ты не успеешь пошевелиться! Стрела пронзит твое гнилое сердце!» «Мы приняли условия Энтемариуса, и я не позволю развязать войну. Мы покинули Салампик и нашли мир здесь, в Изунгаре. И не тебе решать судьбу эльфов. Не выводи меня из себя. Даю тебе шанс покинуть Изунгар». На щеках забегали желваки. «Ну же, проваливай!» «Нет, тебе меня не испугать. Поединок чести. Я вызываю тебя. Лучше умереть здесь и сейчас, чем жить под гнетом Энтемариуса. Ты предатель, как и Даркарий. У тебя нет воли. Мои клинки против...» Бросил короткий взгляд на ремень Малидора. «Твоего кинжала». «Хорошо. Если ты боишься, я буду сражаться с одним клинком». Малидор прищурил один глаз и выпустил стрелу в безумного эльфа, выбив из рук один клинок. Лаадис ловко увернулся, отвел плечо назад и в ответ метнул клинок. От удара лук мастера переломился на две части. Малидор посмотрел на кинжал и не успел обнажить жало, как почувствовал впившееся в шею острие клинка. «Все кончено. Я даю тебе шанс. Жизнь или смерть. Выбирай», — усмехнулся Лаадис. Малидор, обведя всех взглядом, опустил голову. Лаадис беспрепятственно забрал у лучника кинжал и убрал себе за пояс. «Изунгар с этого момента под моей защитой. Я владыка леса Дриар и холмов Зеленой долины. А выбор лучника узнаем завтра». Остроухий победитель обратился ко всем жителям. Эльфы ответили молчаливым согласием и смиренно опустили головы. Их лица блекли в страхе сказать «нет». Боковым зрением Ладис уловил двоих в маскировочных плащах – Лейндила и Кельгедера. Остроухий, не сводя с них взгляда, убрал клинки в ножны и приказал молодым охотникам отвести Малидора в клетку. Переглянувшись, эльфы нацепили на запястье мастера пуды и конвоем повезли в Изунгар. В сопровождении рослых нагов, вооруженных мечами, Тарабар спешил в Шоктал, чтобы сообщить Раго об отряде Кенсея. Весь путь он мысленно подбирал нужные слова. Подползя к Шокталу, он жестом приказал охране остаться у входа. «Вождь, отряд еще не вернулся!» Тарабар мигнул полупрозрачной перепонкой. «Что?» На макушке Раго поднялся от недоумения шипастый гребень. «Тарабар, что за чушь? Они великие воины, лучшие среди...» Кивнул настоявшего у котла приземистого с кольцом в носу Каппа. «Ладно, эти синие лягушки не смогли бы потрясти остроухих, но бравый Кенсей! Не верю, что он мертв!» Раго тенью навис над Тарабаром. «Я тоже так думаю». Тарабар убрал ладонью с лица слизь и с подозрением добавил. «Может, у нас завелся шпион?» «Разберись с остроухими. Через 3 дня возьми 10 нагов и наведайся к Даркарию. И если наши воины мертвы, то казни всех жителей Изунгара. Этот город словно бельмо на глазу», — проглотил очередной кусок мяса. «Будет исполнено. Если что...» Тарабар слезал остатки отрыжки вождя и с одобрения Рага удалился. Ближе к вечеру в центре болота кишили хладнокровные твари. В центре стоял Тарабар. Он оценивающим взглядом обводил собравшихся воинов. «Нади!» — Тарабар поднял над головой копье. «Остроухие совсем обнаглели, перестали нам дань платить». Остальные поддержали бывалого нага и тоже показали свое оружие. «Тихо!» Когда все замолкли, Тарабар продолжил. «Через 3 дня со мной в Изунгар отправится отряд Хештея». «Плевать я хотел на Энтемариуса», — неожиданно присоединился ко всем Раго. «И на его договор тоже. Мы разрушим Изунгар, сделаем из него болото». В глазах вождя отражалась хитрость. Через 3 дня многочисленная хладнокровная армия нагов двинулась в Изунгар. Воины были облачены в серые кольчуги и вооружены копьями, луками и мечами. Каппы, защищенные грудными и головными панцирями, замыкали ряды. В полумраке костяной дракон устрашающе оскалил клыкастую пасть, и оглушительный рык разнесся по всей огромной пещере. Обитатель сумеречного леса всеми силами пытался освободиться от ошейника. Но все его попытки сразу пресекались уколом в шею или брюхо. Пещера находилась в четверти лиги от города и соединялась с замком извилистым тоннелем. Энтемариус бесшумно спустился по винтовой лестнице в подземелье и с помощью вагонетки добрался до места. Дракон не переставал буйствовать. Тогда владыка приказал наемникам потушить факелы. Бурбуль и остальные гнолы опустили горящие концы в лужи. Энтемариус сблизился с драконом и прикоснулся к холодному брюху кончиками пальцев. Крылатый монстр опустил голову. «Будь моими глазами и ушами», — прошептал ему в отверстие у глаз. «Здесь нет власти твоего хозяина». Дракон зашипел, будто сопротивлялся невидимой силе. И вскоре его взгляд изменился, он стал покорным. «Лети в Дриар и убей пришлых. На лице Энтемариуса растянулась зловещая улыбка. Поворотом ключа он открыл замки, и две металлические дуги с грохотом упали на землю. Дракон поднялся на задние лапы и взмахнул крыльями. Потом он с рвением направился прочь из пещеры. Когда монстр покинул грот, к Энтемариусу подбежал Бурбуль. «Господин, мы выполнили условия договора. Поймали в сумеречном лесу для вас дракона». Медленно опустил подбородок. «Несколько дней мои воины сидели в сырой яме. Питались червями и ягодами». Сморщил лицо. «Где наше обещанное золото?» Гнол зажег факел. И в мерцании пламени прояснился зловещий взгляд. «Держи!» С презрением Энтемариус швырнул мешочек к волосатым ногам. «Остальное я отправил в лагерь клыков». Бурбуль подобрал монеты и привязал увесистый кошель к опоясавшему худое брюхо кожаному ремню. Серые глаза засияли от счастья. Звон сотни монет улетучил обиду за надменность темного эльфа. Гнолы, воодушевленные наградой, поспешили в лагерь клыков делить остальные золотые монеты. Ударяющиеся капли о гладь луж эхом разносились по подземелью. В кромешной тьме Энтемариус чувствовал себя почти как в Туриэле. Подземный воздух приятно обволакивал сухую кожу. Глава 10. Гробница Эленера. В ожидании опасности Монтара смотрел в оба глаза. Он шел позади Картия и постоянно его подгонял рукоятью секира. «Давай быстрее!» «Странно!» Сжав кулак, Картий нервно улыбнулся. «Веет смертью!» «Ты боишься?» Сравнявшись, Монтара рассмеялся в лицо полукровки, после чего воинственно ударил секирой о блестящий доспех. «Штаны наложил!» Сузив глаза, ехидно напомнил. «У тебя же есть кольцо забвения. Нам нечего бояться, не так ли?» «Вы все слышали?» Карти обратился к гнолам. «Мы защищены магией!» Показав кольцо, он втянул шею в плечи и, подобно ядовитой змее, прошипел в спину удаляющемуся Монтару. «Меня спасет!» Внезапно упавший у ног Картия булыжник насторожил полукровку. Съежившись, он с осторожностью бросил взгляд вверх, и глубоко посаженные глаза сверкнули страхом. Пронизанная ветром двухметровая статуя гарпии вертела головой. Тупым взглядом она выглядывала жертву. Встрепенувшись осколками камней, тварь подняла крылья и с визгом спикировала вниз. Увидев крылатую тварь, Монтаро встал в боевую стойку. По мере приближения гарпий, рогатый чувствовал, как от ярости в его жилах закипает кровь. «Вкуси моей секиры, тварь!» Просвистев, лезвие впилось в крючкообразный клюв гарпии. Пылью осколки статуи разлетелись в разные стороны. Воодушевленный победой, Монтаро вознес над головой секиру. Крылатая убийца прочертила борозду в несколько метров и затихла без признаков жизни. Из разбитой головы булькнула, вперемешку с грязью, густая зеленая жидкость. Но вопреки ранам, гарпия очнулась и с помощью крыльев рывком поднялась на обе ноги. Уцелевший глаз статуи искал Минотавра. Зацепившись взглядом за блестящую спину, гарпия взмахнула крыльями и понеслась пускать когти в обидчика. Булай, главный в шайке гнолов, испугавшись громадной тучи с молниями, не захотел рисковать жизнью и отказался вести бойцов дальше к Черной речке. Карти попытался подкупить хромого наемника золотыми монетами, но одноглазый наемник отказался и приказал гнолам возвращаться в лагерь клыков. Змеиный язык, разозлившись, пообещал покарать предателя силой владыки. На что гнол махнул рукой и помчался за остальными. Оставшись без сопровождения, Карти рассудил идти дальше. Преодолев подъем, он зацепился взглядом за плотно прилегающую к скале плиту. Сдвинув брови, он осторожно подошел к 10-метровому диску, который вблизи был исписан рунами. Дрожа от холода, он прикоснулся ладонями к символам, означающим начало и конец пути. Камень тотчас завибрировал и медленно подался вглубь горы. Лицо Картия исказилось в страхе, но любопытство заставило его войти внутрь. В кромешной тьме он не спеша шел на ощупь, пока не зажглись факелы. Синий холодный огонь обнажил на стене облезлую картину битвы, где сражались рыцари, драконы, орки, демоны и человекообразные гиганты. Карти в изумлении вглядывался в лица воинов, пока сдавленный голос не позвал его. Нанеся сокрушительный удар, Монтара в бессилии упал на колени перед осколками статуи. Немного отдышавшись, он сорвал с себя доспехи, чтобы остановить сочившуюся из ран кровь. Таинственный голос будто пленил Карти. «Свежий воздух! Долго я ждал этого дня!» Много веков томилось мое сознание во мраке. Странник, не бойся, не оглядывайся. Иди ко мне. Кто здесь? Полукровка, вздрагивая, попытался вступить в диалог с неизвестным существом. Я пришел с миром. Карти старался не издавать лишних звуков. Наступал плавно. Неважно. Чувствую в тебе огромную силу, смелый воин. Вскоре Карти оказался в серой квадратной комнате с высоким потолком. По углам горели факелы. В центре на каменном постаменте лежал 7-метровый золотой саркофаг. Змеиный язык подчинился голосу и прикоснулся кончиками пальцев к барельефу крышки. Внезапно щелкнули замки, и из щелей высвободился зеленый туман. Тяжелая плита со скрежетом двинулась вперед. Показалось заостренное лицо мумии. «Кольцо!» Приподнявшись, существо обнажило по пояс черные лохмотья, похожие на крылья. Не сводя взгляда с прелести, мумия медленно и сохшей рукой сбросила на пол крышку. «Отдай его мне!» «Зачем?» Сдвинув брови, шмыгая носом, Карти тщательно подбирал слова, чтобы не разозлить существо. «Оно мне само нужно!» Вдруг понадобится. «Никто не смеет перечить мне!» Существо скривило серое лицо, и с зеленой жидкостью вырвались слова. «Отдай его мне!» «Ты не ответил на вопрос. Зачем тебе сила забвения?» «Освободиться от магического заклятия и вернуть себе власть. Я, по своей сущности, дающий выбор каждому разумному существу. Я Эленер, дитя Армалога, протянул растопыренные длинные пальцы. Энергия кольца позволит воскресить мой дух и физическое тело. Обещаю взамен помочь тебе рассеять тучу, и ты продолжишь свой путь дальше. Карти напряг мозг и прикусил нижнюю губу, засомневался полукровка. Я Эленер. Падший Нуари, Армалог наделил меня способностью проникать в мысли смертных. Я точно знаю, что тебе нужно. Кольцо для тебя, бремя, отдай мне его. Карти поддался словам мумии и дрожащей рукой трепетно надел его на костлявый палец Нуари. Облик исполина мгновенно преобразился от магической силы. Лицо приобрело нормальный оттенок, павшие щеки выпрямились, седые волосы налились багровым цветом. Поднявшись во весь рост, он расправил вороньи крылья. «Как и обещал!» В темных глазницах Эленера показались красные зрачки. Уголки губ поднялись в легкой улыбке. «Я развеял тучи!» Карти, испугавшись расправы, поспешил покинуть гробницу. На улице его ждал сюрприз. Эленер действительно выполнил обещание. На прощание он бросил во мрак испуганный взгляд и спустился к дороге. К его счастью, со стороны подъема доносился рев Монтара и визг гнолов. Кольцо продолжало наполнять Эленера магической силой. Он чувствовал, как его тело наливалось жизненной энергией. Лохмотья приобретали прежний лоск. Вскоре он расправил крылья и размял шею. Добравшись до Черной речки, отряд присел на отдых. Карти посмотрел на израненную грудь Монтара и скривил рот. Булай, чувствуя вину, пытался уйти от сердитых взглядов хозяев. Треск веток заставил полукровку резко вскочить и прислушаться. Вглядываясь в развалины моста и корявые заросли, он шепотом окликнул Монтару. Неожиданно для отряда показались семеро арбалетчиков в черных плащах. Головы незнакомцев скрывали капюшоны. На лицах были повязки. Выйдя из кустов, каждый выпустил несколько стрел в гнолов. Не произнеся ни звука, бойцы замертво рухнули на землю. «Может, договоримся?» Карти в страхе поднял руки. Монтаро тем временем, оглядываясь по сторонам, незаметно потянулся к оружию. Но стрела, пробившая насквозь кисть, приковала правую руку к земле. Минотавр взревел от невыносимой боли и рывком протащил кровоточащую рану по всему древку. Посиневшая ладонь мертво висела на суставах. Чтобы облегчить боль, он прислонил ее к груди и смиренно опустил голову. Один из незнакомцев убрал за спину арбалет и с усмешкой ударил ногой бездыханное тело Булая. После рассекретил себя, сорвав с лица повязку. «О чем ты хотел договориться?» Карти поднял глаза и облегченно вздохнул. «Чтобы вы нас отпустили!» Обведя языком губы, он уважительно продолжил. «Вы темный эльф, и, конечно, вы знаете Энтемариуса, м?» Незнакомец обернулся к своим друзьям. «Не зря мы хлопнули шавок! За Калимдора!» Все шестеро одобрительно кивнули темному эльфу. После недружелюбный арбалетчик вцепился левой рукой в горло Картию и с отвращением поморщился. «Знаешь, кто я? Гинлей, ночной охотник. По приходе твоего хозяина мой народ теперь скитается в тени. Ториэль во власти демона Хорука, огненного владыки. Ты знаешь, кто отдал в когтистые лапы родимый дом? Знаешь? Энтемариус. Он убил ради власти нашего короля». Ночной охотник выдохнул и предложил воинам прямо сейчас расправиться с прихвостнями Энтемариуса, на что получил предложение отвести их к Ургу. Гинлей хитро улыбнулся Картию и жестом приказал нацепить наплечников пуды, перевязать раны и надеть на голову мешки. Глава 11. Мертвая земля. Солнце нещадно накаляло неистово красные барханы пустыни. На песчаных волнах изредка проглядывались полосы и мелкие следы ядовитых обитателей. Огненная энергия демонической магии бесследно уничтожила некогда простирающуюся от Черной речки до южного холма Дубраву. Внезапно для обитателей вспыхнула желтая сфера. Вскоре в портале показались расплывчатые силуэты. По мере угасания портала темные контуры приобретали узнаваемые фигуры Дерека, Мелины, Олега, Игоря и Бельфидора. Осмотревшись, они удивились бескрайней огненной пустыне. «Отец, что случилось?» Мелина испуганно схватила отца за руку. «Где цветы, деревья? Не слышно трели птиц, вокруг все мрачно и уныло». На щеках заблестели слезы. Последствия сговора Энтемариуса с демоном. Дерек взял в обе руки клинки. Они сполна ответят за причиненный вред. Бросил взгляд на друида и с задумчивым видом добавил. «Неужели Эльфигория мертва?» Покачал головой. «Не думаю». Бельфидор нахмурил лицо. «На такое преступление не пойдет даже такой негодяй, как Энтемариус. Даламис, возможно. После короткой паузы глубоко вздохнул. Есть предложение отправиться к Северному мосту. На другом берегу живет мой упрямый друг. У него все разузнаем и заодно подкрепимся. Из-под лобья скользящим взглядом он посмотрел на Мелину и Дерека и с усмешкой добавил. Это гном. Нет! Возмутились отец с дочерью. Просмеявшись, Бельфидор сделал удивленный вид. Хьорн самый гостеприимный из железнобородых. Выбора нет. Я истратил всю магическую силу на портал. Мне нужна мана. У гнома хранится моя шкатулка на всякий случай. Опустил веки. Раз в год мы встречаемся попить молодого пива и позабавиться магией. Он прав, поддержал Олег. А, хорошо, отмахнулся Дерек. Но если гном начнет перегибать палку, я отсеку ему бороду. Отряд, возглавляемый Бельфидором, цепочкой брел между барханами пустыни. Иногда раскаленный воздух размывал линию горизонта, в котором терялись все мелкие детали. Ни ветерка, ни малейшего движения. «Сколько еще идти?» – обливаясь потом, Игорь дернул Олега. «Не знаю». «А кто знает?» – буркнул себе под нос. Где-то высоко раздался пронзительный визг. После все задрали головы и увидели костяного дракона, который с широко расставленными крыльями спускался вниз. Ближе к земле монстр срыгнул на отряд ядовитую черную жидкость. Дерек в ужасе оглядывался вокруг. Он искал укрытие. И случайно ему удалось заметить краем глаза еле заметную расщелину в бархане. Окликнув всех, он кивнул в сторону укрытия. Все оббежали булькающую лужу и со всех ног помчались вперед. Последним бежал Бельфидор. Еле перебирая ногами, он постоянно спотыкался. Покатившись в очередной раз кубарем, он почувствовал тяжелое дыхание дракона. Дерек обернулся на крик друида и обомлел. Дракон вместе с песком загреб когтистой лапой Бельфидора и понес его в неведомом направлении. Неожиданно монстр с визгом развернулся и понесся в сторону расщелины. Остроухий бросил короткий взгляд на бегущих ребят, потом на приближавшегося дракона. «Прости, Бельфидор». Приняв трудное решение, он прибавил шагу. Расщелина оказалась входом в пещеру. Внутри подземелья было прохладно и темно. Игорь вспомнил о зажигалке в кармане. Немного повозившись, он достал ее. Зажигалка, к тому же, еще оказалась и фонариком. Игорь нажал на кнопку, и тотчас полумрак рассеял тусклый желтоватый свет огонька. И все увидели бесконечный арочный тоннель и висевший на кирпичной стене факел. Дракон к тому времени навис над ущельем и выпустил ядовитые пары, которые полностью обволакивали каждый его клык. Внезапно на горизонте показалась человеческая фигура в черном потрепанном плаще. Лицо незнакомца скрывал капюшон и повязка. Он ловко вытащил из-за спины стрелу и выпустил в монстра. Наконечник с легкостью пробил толстую кожу и вонзился глубоко в сердце. Перевернувшись в воздухе, дракон рухнул спиной на камни. От удара скала обрушилась и завалила вход. Мерцающие лица ребят в красновато-оранжевом пламени факела ужаснулись от сильного грохота падающих камней. Завал наглухо перегородил путь наверх. Дерек приложил ладони к рукоятям клинков, спрятанных в ножны, и обвел всех пронзительным взглядом. После выхватил у Игоря факел и предложил всем идти за ним вглубь пещеры. Переглянувшись между собой, все одобрительным кивком поддержали идею Остроухова. Тоннель, никуда не сворачивая, тянулся лигу и заканчивался барельефной аркой и гранитными трехметровыми статуями. Существа, похожие на демона с длинными языками, закрученными рогами и согнутыми назад коленями, встречали гостей подземелья. Один монстр держал обеими руками меч с символами на краях лезвия, другой — огромную секиру. Спустившись по широкой лестнице ниже, отряд оказался во влажной пещере. Над ними нависали известняковые сталактиты. Вскоре впереди заблестела водная гладь. Все заметили ее и помчались. На берегу лежала дюжина лодок. Лучшую из них они пустили на воду и погрузились. Олег сел за весла, Милина устроилась на корме с факелом, Игорь и Дерек сзади. Светлячком в огромной пещере они скользили по водной глади, пока перед ними не показалась скала, по форме напоминающая череп. Нижняя часть каменной головы скрывалась в толще воды. Они с легкостью проплыли в отверстие, где должен быть один зуб, и попали в бурлящий поток, который понес лодку вперед по извилистому тоннелю. Бельфидор очнулся от жажды и поднял слипшиеся от крови веки. Спиной к нему стояла фигура в черном плаще. Незнакомец разглядывал тело дракона. Скрипя суставами, друид заставил обратить на себя внимание. Незнакомцем оказался темный эльф. Бельфидор поднялся на обе ноги и обтер лицо от песка. «Ты убил его?» Темный эльф накинул капюшон. «Да, мне пришлось потратить на дракона стрелу», — холодным тоном проговорил остроухий. Бельфидор, зная надменность темных эльфов, не обиделся на резкие слова. «Спасибо». «Кто они?» «Не понимаю тебя». «Те, кто скрылись в ущелье». «Эльфы, люди...» Поронявшись с незнакомцем, он ужаснулся. «Она же разрушена. Ты не слышал криков о помощи? Может, они еще живы?» «Не слышал. Думаю, они уже мертвы». «Что же мне делать?» Проговаривал он мысли вслух. Темный эльф сжалился над несчастьем старика и предложил ему помощь. «Нужно отпустить их. Идем. Я помогу тебе добраться до моста, а там решай сам». Он отстегнул от ремня пухлый бурдюк и отдал его друиду. «Ночью песок остынет», — задумчиво сузил глаза. «И на поверхность выползут ядовитые твари. Ты пей, родниковая вода придаст тебе сил». Бельфидор после глотка вздрогнул и спокойным голосом спросил имя спасителя. Темный эльф остро посмотрел в глаза старика и в смехе стянул на шею повязку. «Можешь звать меня странником». Сблизившись, он возмущенно рявкнул. «А вообще, зачем тебе знать мое имя?» Выхватил из старческих рук исхудавший кожаный мешок и прополоскал оставшийся водой рот. «Успокойся!» Бельфидор глубоко вздохнул, выставил вперед ладони. «Не хочешь? Не отвечай. Странно ты реагируешь на пустяк». Не сводя взгляда с застывшей фигуры темного эльфа, он медленно опустил руки и с обидой добавил: «Я Бельфидор». Странник невозмутимо, без лишних движений, пристегнул обратно бурдюк, натянул на нос повязку и убрал за спину арбалет. «Идем. Дорога долгая». Утопая в песке и обливаясь потом, они преодолевали бархан за барханом. Темный эльф постоянно ориентировался на запахи, приносимые ветром. Бельфидор, утомленный беспощадным солнцем и жаждой, плелся сзади. Поднявшись на пик очередного бархана, они остановились, чтобы осмотреться. Впереди виднелась зеленая полоска леса. Странник задрал нос и поймал запахи. Посеревшее вечером небо окрасилось на западе багровыми красками спускавшегося за горизонт солнца. Увидев очертания моста, Бельфидор поднял вверх глаза и улыбнулся. Странник по-прежнему был невозмутим. Друид с радостным лицом ступил на сложенный из блоков мост и обнял спасителя. «Спасибо тебе, друг!» — нежно улыбнулся. «Я могу тебя назвать другом?» «Меня зовут Рене». Бельфидор приоткрыл слегка рот, будто что-то хотел сказать, и с благодарностью поклонился темному эльфу. но голоса в отдалении на мгновение заставили друида забыться. Бельфидор обернулся против потока, и его глаза в удивлении округлились. В его сторону неслась обшарпанная лодка, из которой торчали знакомые лица. Друид хотел поделиться радостной новостью с новым другом, но Рене исчез.